где же ты, учитель наш? Умоляю тебя, не задерживайся допоздна, возвращайся быстрее, мы ждем тебя. Ты слышишь, учитель? Мы ждем тебя. Но степь не отзывалась на мой безмолвный крик, и я почему-то плакала. Тетке надоели мои хождения. Ты дашь сегодня покой дверям? А ну, садись на свое место, берись за пряжу. Детей поморозила. Попробуй выскочи еще. Погрозила она мне пальцем и больше не выпускала из дома. Вечерело уже, а я так и не знала, вернулся учитель или нет. И от этого не находила себе места. То утешалась мыслью, что Дюшен, пожалуй, уже в Аиле, ведь не было еще случая, чтобы он не вернулся в обещанный день, то вдруг казалось мне, что он заболел и поэтому идет медленно, а поднимется буран, так и заблудится недолго ночью в степи. Работа не клеилась, руки не слушались меня, пряжа то и дело обрывалась, и это бесило тетку. «Да что с тобой сегодня? Руки у тебя деревянные, что ли?» Все больше свирепела она, косясь на меня, а потом терпение у нее лопнуло. «Эх, погибели на тебя нет! Иди-ка лучше отнеси старухе Сайкал ихний мешок!» Я чуть не подпрыгнула от радости. Ведь Дюшен жил как раз у старухи Сайкал. Старики Сайкал и Картанбай доводились мне дальними родственниками по матери. Прежде я частенько у них бывала, а иной раз даже и ночевать оставалось. Вспомнила ли тетка об этом, или бог ей так подсказал, но, сунув мне мешок, она добавила: «Ты сегодня осточертела мне, как толокно в голодный год. Ступай, и, если позволят старики, переночуй там. Иди с глаз моих долой!» Я выскочила во двор. Ветер бесновался, как шаман, захлебывался, а потом внезапно накидывался, швыряя в разгоряченное лицо пригоршни колючего снега. Я зажала мешок под мышкой и пустилась бежать в другой конец аила по свежему раскидистому следу конских копыт. А голову точила только одна мысль — вернулся ли? Вернулся ли учитель? Прибежала, а его нет. Сайкал перепугалась, когда я застыла на пороге, едва переводя дыхание. «Что с тобой? Ты что так бежала? Беда какая?» «Нет, так просто. Мешок вот принесла. Можно я у вас останусь сегодня?» «Оставайся, ниточка моя. Фу, ты негодница. Страху-то нагнала. Ты что-то с самой осени не заглядываешь. Садись к огню, грейся. А ты, старуха, мясо положи в казан. Угости дочку. Да и Дюшен часом подоспеет». Отозвался Картанбай, который сидел подле окна и подшивал старые валенки. «Давно бы пора ему дома быть. Ну да ничего, приедет, пока смеркнется. Наша лошаденка к дому ходкая». Незаметно подобралась к окнам ночь. Сердце мое, казалось, стояло на страже. Оно напряженно замирало, когда лаяли собаки или доносились голоса людей. А Дюшена все не было. Хорошо еще Сайкал скрадывала время разговорами. Так мы ждали его с часу на час, а к полуночи Картанбай устал. «Давай-ка, старуха, стели постель. Не приедет он сегодня. Поздно уже. Мало ли дел у начальников, задержали, стало быть, а не то давно бы дома был». Старик стал укладываться.